будущее открытой и закрытой вселенных. Тем не менее, из всех этих разнообразных тестов мы можем сделать вывод, что на сегодня наблюдательные данные скорее свидетельствуют в пользу открытой модели Вселенной. Приверженцы же закрытой модели Вселенной, по-видимому, загнаны в угол. Они столкнулись с одной непреодолимой трудностью. Если Вселенная закрыта, то в какой форме существует скрытая масса? Смотри примечание первое. Примечание. Смотри примечание редакции на странице 301. Конец примечания. Конечно, человеческая изобретательность способна преодолеть и это препятствие, но при отсутствии наблюдательных данных любые предположения на этот счет выглядят неубедительными. Страница 311. Если скрытая масса абсолютно ненаблюдаема, то все дозволено. Предположения о форме существования скрытой массы могут быть самыми разнообразными, от снежинок до камней, планет, черных дыр и даже лишних номеров астрофизического журнала. Но только одна форма ее может рассматриваться всерьез. Это плотный горячий межгалактический газ, возможно, достаточно горячий, чтобы его можно было обнаружить по рентгеновскому излучению. Такой газ вполне бы мог создавать диффузный рентгеновский фон, и плотность этого газа могла бы быть достаточно высокой, чтобы Вселенную можно было считать почти закрытой. Однако диффузное рентгеновское излучение можно объяснить и другими способами. Особого внимания заслуживает гипотеза, согласно которой рентгеновский фон создается большим числом неразрешенных внегалактических рентгеновских источников. Итак, в настоящее время из двух возможных моделей предпочтение отдают открытой модели Вселенной. К сожалению, будущее открытой Вселенной явно непривлекательно. Галактикам в такой Вселенной суждено погаснуть, а звездам сгореть дотла и никогда не загореться вновь. Гравитация не может препятствовать расширению такой Вселенной. И гравитационные силы становятся несущественными на самых больших масштабах. Пространство становится все более черным, пустота между скоплениями галактик все более глубокой. По мере истощения запасов ядерной энергии, вещество все в меньшей степени может противостоять гравитации в гравитационно связанных системах галактики, и в конце концов даже большие скопления будут коллапсировать, образуя гигантские черные дыры. В итоге вещество становится чрезвычайно холодным, достигая абсолютного нуля температуры. Все жизненные силы в такой Вселенной постепенно ослабевают и замирают, пока наконец не наступит состояние абсолютного покоя и неизменности. Бесконечное пространство, холод и мрак, будущее без перемен – вот неизбежный удел открытой Вселенной. Конечно, пройдут еще миллиарды и миллиарды лет, прежде чем эту участь постигнет Вселенная, но тем не менее она неизбежна, если Вселенной суждено расширяться вечно. Закрытой модели Вселенной следует признать, судьба явно более светлая. Галактики могут гаснуть, но пока имеется какой-то запас межгалактического газа, могут образовываться новые галактики. Гравитационные силы продолжают играть важную роль. В любой области пространства гравитационное самопритяжение вещества превышает и в итоге подавляет расширение. Излучение от галактик пополняет мерцающий слабый свет, и Вселенная сохраняет тепло. Достигнут некоторого конечного размера, Вселенная в конце концов начнет сжиматься. При коллапсе Вселенной и вещество, и излучение в ней сжимается и уплотняется. Температура излучения при сжатии повышается. Страница 312. Рано или поздно галактики вновь начинают сталкиваться и разрушать друг друга. Столкновение происходит и между звездами. В ходе неудержимого, непрекращающегося сжатия, которое было образно названо «большим сжатием», вся структура Вселенной разрушается. Вселенная коллапсирует, превращаясь в плотный горячий бульон из сжатого вещества. Этот процесс будет продолжаться беспредельно, пока Вселенная не сожмется в бесконечно малый объем с бесконечной плотностью. Если Вселенная закрыта, то все это случится в пределах примерно 20 миллиардов лет. Что происходит, когда большое сжатие выходит за пределы наших сегодняшних физических представлений? Общее соображение о структуре вещества в применении к этой модели указывает на то, что в будущем Вселенную ожидает сингулярность, возврат состояния с бесконечной плотностью, подобной тому, что предшествовало большому взрыву. Закрытая модель Вселенной предусматривает сингулярность, состояние с бесконечной плотностью, как в прошлом, так и в будущем. Поскольку все наши физические представления неприменимы к таким экстремальным условиям, мы можем лишь строить догадки о том, что последует за этой сингулярностью. Высказывается гипотеза, хотя и ничем не подтвержденная, что если Вселенная закрыта, то она должна испытать отскок и вновь начать расширяться. В таком случае Вселенной предстоит повторить полностью весь цикл Большого Взрыва, и снова в ней образуются галактики и звезды. Однако здесь следует добавить одно. Излучение, выработанное звездами в предыдущем цикле Большого Взрыва, должно, по-видимому, также присутствовать в этой новой Вселенной. Мы можем постулировать целый ряд следующих друг за другом циклов расширения и сжатия, и в каждом цикле в результате образования звезд и галактик должно вырабатываться все больше излучения. В фазе состояния с высокой плотностью при сжатии это излучение поглощается и переизлучается многократно, теряя все следы каких-либо характерных длин волн или каких-либо спектральных деталей. В итоге оно приобретает характер равновесного излучения. Поскольку мы измеряем конкретное количество космического равновесного излучения в общем фоновом излучении, мы приходим к выводу, что закрытая Вселенная может испытать лишь конечное число повторяющихся отскоков. В противном случае, в течение более ранних циклов расширения должно было возникнуть слишком много излучения. Число предшествовавших отскоков, вытекающее из этого ограничения, невелико и равно отношению интенсивности теплового фонового излучения к среднему потоку звездного света от далеких галактик. По сравнению со светом Млечного Пути, свет от далеких галактик дает незначительный вклад в яркость ночного неба. Однако число далеких галактик огромно. Страница 313. Излучение от далеких галактик практически охватывает все небо, но его яркость составляет при этом всего лишь около 1% яркости Млечного Пути. Этого недостаточно, чтобы можно было бы обнаруживать свет далеких галактик даже в самые темные ночи. Оказалось, что интенсивность космического фонового излучения примерно равна интенсивности света от Млечного Пути. Конечно, не следует забывать, что фоновое излучение приходится на диапазон радиоволн и невидимо человеческим глазом. Если мы предположим, что каждый предшествующий цикл расширения приводит к генерации такого же количества света, какое создается в сегодняшней Вселенной, то получим, что в прошлом могло произойти около 100 циклов расширения и сжатия Вселенной. Большее число циклов, например, бесконечная их последовательность, можно исключить на основе этого аргумента. Однако скептик вправе сомниться в логичности такого вывода, основанного на предположении, что отскок в самом деле может происходить. Вполне возможно, что даже закрытая Вселенная, периодически испытывающая отскок, не способна жить бесконечно, и тогда закрытая модель Вселенной отчасти теряет свою главную эстетическую привлекательность. Начало времени неизбежно. Многие космологи из философских соображений отдают предпочтение закрытой модели Вселенной по сравнению с моделью бесконечного пространства. Однако подобные субъективные пристрастия не должны играть роли в науке. Ведь в конечном счете аргументы в пользу открытой модели Вселенной опираются исключительно на наблюдательные данные. Астрономия 80-х годов должна способствовать дальнейшему развитию наших исследований в области наблюдательной космологии. В перспективе самые большие надежды возлагаются на новые поколения телескопов. В середине 80-х годов предполагается создать много астрономических обсерваторий в космосе. Центральное место среди них займет Большой космический телескоп, рисунок 124. По земным меркам этот телескоп не так уж и велик, его апертура будет составлять всего лишь 2,4 метра. Но темное небо и отсутствие атмосферного рассеяния фактически означают, что его чувствительность окажется гораздо выше, чем у самых больших современных наземных телескопов. Этот телескоп даст возможность исследовать многие далекие галактики с красным смещением единицы или два, а спектрометрия, проведенная с его помощью, должна многое сказать об эволюции молодых галактик. Когда мы сможем понять или по крайней мере построить модель эволюции галактик, мы получим возможность беспрепятственно использовать далекие галактики для непосредственного измерения кривизны пространства. Астрономы также надеются, что со временем и на Земле удастся построить телескоп гораздо больших размеров, с апертурой 10 метров или более. Оптический телескоп такого размера требует внедрения новых технологических приемов. Вероятно, он будет представлять собой не цельную конструкцию, а состоять из множества более мелких систем, внутренне связанных друг с другом сложнейшими электронными приспособлениями. Среди других возможных космических проектов большое значение может иметь создание совершенно нового рентгеновского телескопа в космосе. Его основная задача – выяснить происхождение диффузного рентгеновского фона, что чрезвычайно важно для оценки средней плотности вещества во Вселенной. Есть основания надеяться, что в следующие десятилетия нам удастся собрать достаточно наблюдательных данных, чтобы окончательно решить эту проблему. Сегодня по-прежнему мы не рискуем сделать выбор в пользу открытой модели Вселенной, но ее шансы, по-видимому, возрастают. Конец 17 главы.